Часть 4. Поддержка здоровья мозга. От дыхания до управления стрессом. Изучите связь между вашим телом и мозгом. Недостаток сна ухудшает когнитивные функции, способность к суждениям, самоконтролю и концентрации. Кроме того, он повышает уровень гормонов стресса, что в свою очередь вызывает тягу к простым сахарам, алкоголю, табаку и другим нездоровым продуктам. Все это приводит к еще большим скачкам сахара в крови, в результате чего поджелудочная железа выделяет больше инсулина, что чревато различными проблемами. Более того, недостаток сна негативно сказывается и на других аспектах здоровья, включая метаболические заболевания, гипертонию, хроническое воспаление, рак, ускоренное старение и старческую слабость. В этой части мы подробнее рассмотрим проблемы, возникающие в нашем мозге, деменцию, бессонницу, стресс и так далее, а также узнаем о профилактических мерах, которые могут оказаться полезнее и эффективнее многих дорогостоящих лекарств. Смутный страх перед деменцией. Кардинально измените образ жизни. Работа менеджером на заводе привела 55-летнего Ли Минги к сильному стрессу. До 40 лет он активно занимался спортом, ездил на велосипеде и ходил в походы. В последнее время работал без выходных из-за сильной нагрузки на предприятии. Стресс спровоцировал у мужчины бессонницу, поэтому он стал часто прибегать к употреблению алкоголя перед сном. Около года назад пациент начал замечать ухудшение памяти. Он забывал расписание, не мог вспомнить, куда положил ключи, а иногда не мог запомнить, что ему сказала жена во время разговора. Поскольку такие случаи регулярно повторялись, Ли Минги испугался, что у него начинается деменция, и прошел тест на уровень когнитивных функций, результаты которого оказались в пределах нормы. По рекомендации друзей он начал принимать препарат, известный как пищевая добавка для мозга, однако спустя несколько месяцев приема не было никакого эффекта, и мужчина всерьез обеспокоился своим здоровьем. По мере приближения к пожилому возрасту, многие из нас начинают опасаться долгой, но нездоровой жизни. Возможно, самый большой ужас всех пожилых людей — это страх деменции, которая может сделать человека полностью беспомощным. Ситуация ухудшается еще и тем, что от этой болезни не существует лекарства. Так почему же в зрелом возрасте наша память ухудшается? Во-первых, это может быть рассеянность, которая является следствием старения, стресса или временной перегрузки мозга. В этом случае гиппокамп, отвечающий за память, остается в норме, поэтому вы легко можете вспомнить то, что забыли, как только получите подсказку. Во-вторых, существуют легкие когнитивные нарушения, расстройства, представляющие собой значительное снижение памяти или общей функции мозга, но не оказывающие большого влияния на повседневную жизнь. В-третьих, это действительно может быть деменция. Но это заболевание диагностируется только в том случае, если память и общая функция мозга ухудшаются настолько, что это мешает нормально жить. Деменция представляет собой спектр, состоящий в том числе из псевдодеменции и старческого маразма. Псевдодеменция — это нарушение когнитивных функций, которые чаще всего возникают из-за депрессии, поэтому, когда она проходит, функционирование мозга, как правило, приходит в норму. Старческий маразм схож с псевдодеменцией, поскольку в этом случае физические и когнитивные функции ухудшаются из-за плохого питания и малой подвижности. Поэтому простое улучшение питания и внедрение физической нагрузки в жизнь помогут их восстановить. Среди других относительно распространенных причин ухудшения памяти можно выделить длительный прием различных лекарств и обычную гидроцефалию, возникающую из-за нарушения циркуляции спинномозговой жидкости. Существуют и другие виды деменции с различными механизмами возникновения, но эта книга посвящена профилактике заболевания, поэтому мы не будем обсуждать их подробно. Обратная сторона пищи для мозга и лекарства от деменции. Действительно ли добавки для улучшения работы мозга помогают предотвратить деменцию? Многие люди, приходящие на прием к врачу, обеспокоены проблемой рассеянности и хотят, чтобы им прописали питательные вещества для мозга. Однако исследования, показавшие эффективность этих добавок, проводились на людях со средней и тяжелой формой деменции. У людей же, не страдающих деменцией, их эффективность не доказана. К тому же, поскольку эти вещества носят название «пищевые добавки», побочных действий у них должно быть минимум. Однако, если верить данным Министерства безопасности пищевых продуктов и медикаментов Республики Корея, такие добавки являются лекарственными препаратами, которые должны быть тщательно изучены и назначены врачом, поскольку потенциальные побочные действия включают в себя тошноту, бессонницу, раздражительность, нервозность и даже судороги. Согласно обширному анализу данных, проведенному исследователями госпиталя Сеульского национального университета, прием таких препаратов также повышает риск возникновения ишемического из-за тромбососуда головного мозга и геморрагического в результате кровоизлияния из сосуда головного мозга инсульта. Подводя итог, можно сказать, что добавки для мозга не принесут большой пользы здоровым людям среднего и пожилого возраста, страдающим от рассеянности. В последние годы я наблюдаю увеличение числа пациентов, интересующихся новыми препаратами для лечения деменции. В том числе многие спрашивают о леканемабе, который воздействует на амилоидные бляшки в мозге, считающиеся основным фактором развития болезни Альцгеймера. В ходе 18-месячного исследования с участием 1795 пациентов с ранней стадией Альцгеймера было установлено, что препарат замедляет снижение когнитивных способностей на 27% по сравнению с группой, получавшей плацебо. Однако у 21,3% участников, принимавших этот препарат, наблюдался побочный эффект – отек головного мозга. Более того, леканемаб увеличивает риск кровоизлияния в мозг. Случаи смерти от этого осложнения уже были зарегистрированы. Такие риски осложняют применение препарата в клинической практике, особенно среди пожилых людей с многочисленными сопутствующими заболеваниями. Разработка новых лекарств для лечения деменции продолжается и по сей день, что открывает новые горизонты для борьбы с этим тяжелым заболеванием. Существуют и другие препараты, более мощные, чем леканемаб, но основные механизмы их действия схожи, побочные эффекты аналогичны, а цена выше. То время, когда одна инъекция может предотвратить развитие деменции, увы, еще не настало. Бесплатное лекарство для профилактики деменции без побочек. На самом деле существует множество эффективных способов улучшить качество жизни, которые могут превзойти дорогостоящие новые лекарства, не вызывая нежелательных побочных эффектов. В 2020 году комиссия медицинского журнала The Lancet приготовила доклад, в котором говорилось, что улучшение 12 факторов совокупности может отсрочить и предотвратить до 40% случаев деменции. В детском и молодом возрасте следует уделять внимание низкому уровню качества образования – 7,1%. В среднем возрасте стоит серьезно отнестись к потере слуха – 8,2%, травматическим повреждениям головного мозга – 3,4%, высокому артериальному давлению – 1,9%, чрезмерному употреблению алкоголя – 0,8% и ожирению – 0,7%. В пожилом возрасте на первый план выходят такие факторы, как курение 5,2%, депрессия 3,9%, социальная изоляция 3,5%, загрязнение воздуха 2,3%, недостаточная физическая активность 1,6% и сахарный диабет 1,1%. Перечисленные выше данные не должны вызывать у вас мысли вроде «алкоголь составляет меньше 1%, поэтому мне не о чем беспокоиться». Эта информация актуальна на уровне обширной группы населения, а у конкретного человека и один эпизод тяжелой выпивки может привести к алкогольной деменции. Образ жизни и привычки создают как благотворные, так и вредные циклы для нашего организма, поэтому их изменение может кардинально повлиять на жизнь в целом. В книге американских неврологов Дина и Аеши Шерцай, посвященной болезни Альцгеймера, описывается так называемый нейроплан, сочетающий правильное питание, физические упражнения, расслабление, отдых, восстановительный сон и оптимизацию работы головного мозга. При правильном подходе эти факторы могут значительно улучшить качество жизни и функциональность даже у тех, у кого уже наблюдается значительное снижение когнитивных функций. Элементы нейроплана гармонично дополняют друг друга. Например, Хронический недосып не только сам по себе ухудшает когнитивные функции, но и повышает артериальное давление и инсулинорезистентность, увеличивает уровень стресса и затрудняет поддержание здоровья мышц. Инсулинорезистентность увеличивает вероятность развития отеков и апноэ, что стимулирует выработку гормонов стресса и создает своего рода гипервозбудимость, что опять снижает качество сна. Ключевые факторы, перечисленные ранее, могут создать порочный круг в жизни, поэтому так важно придерживаться здорового образа жизни. Основная цель этой книги – рассказать о способе замедления старения и предотвращения старческой слабости, особенности которого включают нейроплан. Питание и физические упражнения мы уже обсуждали в предыдущих частях книги. Сейчас мы более подробно остановимся на снятии напряжения, восстановительном сне и оптимизации работы головного мозга. Когда я советую своим пациентам изменить образ жизни, они отвечают: «Я не придерживаюсь здорового образа жизни не потому, что не знаю его необходимости». Мне кажется, большинство врачей считают, что изменить образ жизни невозможно, поэтому даже не пытаются просветить своих пациентов на тему, как это можно сделать. Однако, когда дело доходит до практики, поменять привычную рутину оказывается не так утомительно и сложно. Люди, действительно внедрившие нейроплан в свою жизнь, уже через несколько месяцев чувствуют положительные изменения, а эйфория от ощущения плодотворных результатов не дает им вернуться к прежнему образу жизни. Если вам трудно заставить себя поменять свои рутинные привычки, подумайте об этом с точки зрения денежных затрат и лекарств. Каждый вечер, когда будете выпивать бокал алкогольного напитка, думайте о нем как о капле яда для мозга. А занятия спортом и питание здоровой пищей воспринимайте как таблетку от деменции без побочных эффектов. Исследование университета Rush, США, показало, что у людей, придерживающихся средиземноморской диеты, специально разработанной для улучшения когнитивных функций, Mind-диеты, наблюдалось замедление темпов снижения когнитивных способностей на 75% по сравнению с теми, кто питался нездоровой пищей. Причем эффект почти в 3 раза выше, чем у нового препарата от Альцгеймера леканемаб. Для справки, годовая стоимость этого лекарства в 2023 году составила $26,500. Таким образом, если вы исправите свой рацион, то сможете сэкономить $1000 в год. Можно сказать, что лекарство от деменции уже существует. Подведем итоги. Деменция – главный страх пожилых людей, приближающихся к столетию. Существуют различные причины ухудшения памяти в пожилом возрасте. Первое. Рассеянность как следствие старения, стресса или временной перегрузки мозга. Второе. Легкие когнитивные нарушения, расстройства, представляющие собой значительное снижение памяти или общей функции мозга, но не оказывающее большого влияния на повседневную жизнь. Третье. Деменция, при которой память и общая функция мозга ухудшаются настолько, что это мешает нормально жить. Четвертое. Когнитивные снижения, возникающие в результате депрессии, например, псевдодеменция. Новейшие препараты, называемые пищей для мозга, не являются панацеей, поскольку их эффективность не доказана. Изменение образа жизни более эффективно, не имеет побочных действий и стоит дешевле, чем лекарства от деменции. По данным комиссии журнала The Lancet, избегание следующих факторов поможет отсрочить или предотвратить деменцию на 40%. Детский возраст – низкий уровень качества образования. Средний возраст – потеря слуха, черепно-мозговая травма, высокое артериальное давление, злоупотребление алкоголем, ожирение. Пожилой возраст – курение, депрессия, социальная изоляция, загрязнение воздуха, гиподинамия и диабет. Сон – необходимое условие для всех начинаний. Вычислите свою норму сна. Если вы дослушали до этого момента, то уже имеете представление о том, почему сон так важен для замедления темпов старения. Давайте теперь поговорим об этом подробнее. Во-первых, недостаток сна повышает уровень гормонов стресса и замедляет работу лобной доли, которая отвечает за рассудительность, самоконтроль и концентрацию. Вследствие этого возрастает тяга к простым сахарам, алкоголю и сигаретам. А если вы еще и питаетесь нездоровой пищей, то уровень сахара в крови подскакивает еще выше, и поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина, поскольку ваш организм уже не восприимчив к нему из-за избытка гормонов стресса. При выделении инсулина организм пытается удержать соль и воду. Это приводит к отекам в ногах к концу дня, а когда вы спите, эти отеки поднимаются выше по телу, что вызывает храп и частые позывы к мочеиспусканию по ночам. Артериальное давление повышается, что в свою очередь приводит к ухудшению сна, и порочный круг продолжается на следующий день. Гормоны стресса и инсулинорезистентность также препятствуют проявлению результатов силовых тренировок, поэтому если вы не досыпаете, то даже при правильном питании и регулярных занятиях спортом не сможете набрать мышечную массу, расти будет только живот. Как недосып влияет на мозг? Исследования последних 20 лет показали, что недостаток сна является мощным фактором, способствующим снижению когнитивных способностей. Недостаток сна моментально сказывается на работе мозга, особенно лобной доли, что ухудшает концентрацию внимания, кратковременную и долговременную память, а также рассудительность. Постепенное сокращение сна в течение длительного периода времени приводит к аналогичным результатам. Если человек, которому обычно требуется 7 часов сна, спит на 1 час меньше каждую ночь в течение 10 дней, он будет работать с таким же качеством, что и тот, кто не спал 24 часа. Работать или учиться, не высыпаясь, все равно, что работать на сниженном уровне производительности. К сожалению, наше общество пренебрегает сном. Как говорится, кто рано встает, тому Бог подает. Поэтому те, кто хочет добиться успеха, часто стараются вставать как можно раньше. Согласно исследованию, проведенному компанией Philips ко Всемирному дню сна в 2021 году, среднестатистический житель Южной Кореи спит всего 6,7 часа в будние дни. Это значительно меньше 8,3 часа, которые спят жители стран ОЭСР. Примечание. ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития. Что происходит, когда вы спите мало? Пока вы спите, канализационная система, называемая глимфатической, вымывает амилоидные белки, которые вызывают деменцию. Во время сна ваш мозг упорядочивает все события, которые произошли за день. Некоторые из них сохраняются в гиппокампе как долговременная память. Этот процесс происходит в период быстрого сна, REM-сон, когда вы видите сновидение. В первой половине сна преобладает фаза медленного сна, а во второй — быстрого, поэтому если вы мало спите утром, то лишаете себя большей части памяти. Длительная нехватка сна может стать причиной деменции. Исследование, проведенное среди 8000 пожилых людей в Великобритании, показало, что у тех, кто спал 6 часов и меньше, вероятность диагностирования деменции была на 30% выше, чем у тех, кто спал 7 часов. Согласно результатам других исследований, у людей, которые спали меньше 5 часов, когнитивные функции, включая память и внимание, были хуже, чем у тех, кто спал 7 и более часов. Недосып также усугубляет тревожность и депрессию. В то же время депрессия и тревожность – частые причины нарушений сна. В результате опять возникает порочный круг, который снижает работоспособность мозга в краткосрочной перспективе и приводит к деменции в долгосрочной. Человеческое тело способно прочно закреплять привычки, как только они сформировались. Профессор Стивен Браун из Цюрихского университета обнаружил, что лишение сна у мышей постепенно нарушает их циркадный ритм – 24-часовой цикл, который заставляет их просыпаться и засыпать в определенное время и каждый день. Им становится все труднее засыпать и просыпаться в нужное время. Это можно сравнить с ситуацией, когда ваше тело испытывает недостаток физических упражнений, но при этом ему не хватает ни физических, ни моральных сил для занятий спортом. В результате вас накрывает еще более глубокая депривация. Поэтому ко сну нужно относиться с большей ответственностью и серьезностью. Средняя минимальная потребность в ежедневном сне без ухудшения когнитивных функций составляет 7,5 часов, но у каждого человека генетически заложена разная потребность, плюс-минус 1 час, поэтому стоит выяснить необходимое количество сна в диапазоне от 6 до 8,5 часов. В идеале нужно спать столько, чтобы просыпаться естественным путем без будильника и чувствовать себя энергичным, не прибегая к кофе и другим стимуляторам. Образ жизни для качественного сна. Некоторые люди приходят в клинику с жалобами на внезапно появившиеся симптомы деменции, несмотря на сравнительно молодой возраст. У них отсутствуют какие-либо сопутствующие заболевания, а результаты МРТ мозга не выявляют никаких отклонений. Однако ухудшение когнитивных функций мешает им заниматься повседневными делами, что также сопровождается нарушением сна, депрессией и тревогой. При подробном опросе часто выясняется, что люди меньше спят из-за стресса или сильной нагрузки на работе, в результате чего страдают бессонницей, регулярно употребляют алкогольные напитки или принимают нейролептики. Это можно назвать псевдодеменцией. В таком случае человеку необходимо срочно увеличить количество и качество сна. Важно определить первопричину, которая привела к этим симптомам, и избавиться от нее, постепенно уменьшая дозу принимаемых снотворных или нейролептиков. По мере восстановления режима сна и его качества, симптомы псевдодеменции часто исчезают. В этом и заключается его восстановительная сила, которая излечивает тело и разум. Вот несколько рабочих советов, как наладить режим сна. Первое. Регулярно занимайтесь спортом. Достаточная физическая активность в течение дня поможет вовремя заснуть. Она также позитивно сказывается на фазе глубокого сна. Но не стоит интенсивно тренироваться непосредственно перед тем, как лечь спать, так как это может, наоборот, помешать засыпанию. Тренировки на свежем воздухе после обеда под солнечными лучами стимулируют выработку мелатонина, который тоже помогает засыпать. Это также полезно для костей и здоровья мышц. Второе. Качественно питайтесь. Придерживайтесь майнд-диеты или любого другого аналогичного рациона питания. Продукты, стимулирующие скачки сахара в крови, могут усугубить храп или апноэ, а также вызвать частые ночные позывы к мочеиспусканию. Также не стоит ложиться спать с набитым животом. Кроме того, кофеин и алкоголь могут ухудшить качество сна, поэтому правильным будет ограничить их употребление. Степень влияния кофеина на сон разная у каждого человека. Если у вас есть проблемы с засыпанием, даже несмотря на то, что обычно вы не чувствуете влияние кофеина, постарайтесь пить кофе не слишком поздно или уменьшите его количество. Третье. Ограничьте использование цифровых гаджетов. Свет, излучаемый цифровыми устройствами, может препятствовать выработке мелатонина и нарушать режим сна. Важно свести к минимуму использование гаджетов перед сном. Четвертое. Разберитесь со стрессом. Стресс – одна из главных причин нарушения режима сна. Можно попробовать включить в рутину перед сном медитацию, йогу и глубокое дыхание, чтобы помочь себе расслабиться. Подробнее о технике дыхания мы поговорим позже. Пятое. Улучшите условия сна. Необходимо спать в темной, тихой и умеренной по температуре комнате. Удобная кровать и подушка также улучшат качество сна. Шестое. Ведите дневник сна. Ведение дневника поможет определить и установить неполадки в вашем режиме. Отслеживание того, во сколько вы ложитесь спать, во сколько встаете, сколько раз просыпаетесь за ночь, когда дремлете или чувствуете сонливость, поможет вам увидеть влияние таких факторов, как еда, физические упражнения и кофе. Если даже после корректировки режима сна вы все равно испытываете проблемы, чрезмерная сонливость в течение дня, трудности с засыпанием, храп или странные движения во время сна, то в обязательном порядке стоит обратиться за помощью к специалисту. В частности, если у вас нарушено дыхание во время сна из-за обструктивного апноэ, вы можете испытывать вялость, низкий уровень энергии и усталость. Также это приводит к повышенным рискам возникновения метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний и к снижению когнитивных способностей. Если вам диагностировали апноэ, то его следует лечить при помощи комплекса действий, описанных в этой книге, включая снижение веса, физические упражнения и изменение рациона питания, а также при необходимости использовать специальный силиконовый мундштук от храпа. Существуют и другие заболевания, нарушающие сон. Синдром беспокойных ног, расстройство поведения в REM-фазу и синдром периодических движений конечностями. Благоприятные условия создают хорошую среду для восстановительного сна, который замедляет темпы старения. Выработка привычки хорошо высыпаться улучшает концентрацию внимания, мышление и память, а также снижает уровень депрессии, тревоги и стресса. Это, в свою очередь, создает благотворный цикл и в других сферах вашей жизни. Из-за плохого сна ваш мозг не может сохранить результаты напряженной работы за день, а мышцы – пользу от физических упражнений. Вы не сможете контролировать аппетит и сосредоточиться на работе. Если в последнее время вас беспокоят подобные проблемы, стоит задуматься о своем режиме сна. Подведем итоги. Первое. Если вы не досыпаете, то ваш мозг не сможет сосредоточиться на учебе и запомнить информацию, а мышцы — закрепить эффект от занятий спортом. Вы также столкнетесь с неконтролируемым аппетитом и проблемами с концентрацией. Сон напрямую связан со многими аспектами жизни, включая когнитивное функционирование, устойчивость к инсулину, метаболические заболевания, гипертонию, хроническое воспаление, рак, ускоренное старение и старческую слабость. Второе. Средняя потребность в ежедневном сне без ухудшения когнитивных функций составляет 7,5 часов, но у каждого человека генетически заложена разная потребность, плюс-минус 1 час. Поэтому следует выяснить необходимое количество сна именно вам в диапазоне 6-8,5 часов. В теории нужно спать столько, чтобы просыпаться естественным путем без будильника и чувствовать себя энергичным, не прибегая к кофе и другим стимуляторам. Третье. Вот несколько привычек, которые необходимы для восстановительного сна. Первое. Занимайтесь спортом на свежем воздухе после обеда. Второе. Придерживайтесь майнд-диеты или любой другой аналогичной. Третье. Сведите к минимуму использование смартфона перед сном. Четвертое. Снимайте стресс при помощи медитации, йоги и глубокого дыхания. Пятое. Спите в темном, тихом и умеренном по температуре месте. Шестое. Ведите дневник сна, чтобы контролировать свой режим. Стресс ускоряет процесс старения. Учитесь управлять стрессом. На протяжении всей жизни люди подвергаются разным видам стресса. Стресс — это физиологический процесс, который возник в обществах охотников-собирателей и предназначен для повышения шансов на выживание в условиях угрозы для жизни. В критический момент, например, в момент кровоизлияния, в организме человека и животного выделяется норадреналин — нейромедиатор симпатической нервной системы, который оказывает возбуждающее действие и вызывает сужение кровеносных сосудов, а также повышает артериальное давление. Это позволяет крови приливать к мозгу и сердцу, обеспечивая их защиту. Кортизол, известный как гормон стресса, также играет важную роль в борьбе с эмоциональным напряжением. Этот гормон образуется из аминокислот и используется для синтеза глюкозы, которая необходима для преодоления стресса. Однако переизбыток стресса приводит к ситуации хронического чрезвычайного положения в организме, что заставляет его запасать энергию в виде жира. В результате этого повышается аппетит, и вы начинаете испытывать тягу к сладкому. В современных реалиях люди вынуждены жить в постоянном стрессе из-за учебы, жилищного вопроса, экономической ситуации, конфликтов дома и на работе, окружающего шума города и так далее. Несмотря на то, что это и не такие опасные факторы для жизни, как раньше, организм все равно реагирует на этот стресс так, будто бы это чрезвычайная ситуация. Особенно это касается таких видов стресса, продолжительность которых нельзя предсказать, например, сильный шум от соседей. Хронический стресс и ускоренное старение. Когда мы подвергаемся какому-либо стрессу, уровень кортизола и норадреналина сначала быстро повышается, а затем падает до минимума, как только стрессовая ситуация проходит. Представьте, что вы произносите речь перед большой группой людей. Сердце бешено колотится, ладони холодеют и потеют, дыхание затрудняется. Но как только выступление заканчивается, тело практически сразу приходит в норму. Публичное выступление — это контролируемая ситуация, и чем чаще вы выступаете, тем лучше это у вас получается и тем меньше стресса вы испытываете. Но если вас постоянно беспокоит шум от соседей, непредсказуемые клиенты или разгневанный начальник, уровень кортизола будет повышен постоянно. Такое состояние называется хроническим стрессом. оно зачастую является корнем всех болезней. В наши дни многие опасаются заболеть раком из-за сильного стресса. Кортизол ослабляет иммунную систему, что само по себе не является чем-то негативным, поскольку глюкокортикостероиды из того же класса применяются для лечения аутоиммунных заболеваний. Однако существует опасение, что в условиях хронического стресса иммунные клетки могут потерять свою эффективность в борьбе с раковыми. Некоторые исследования показывают, что стресс может повысить риск возникновения рака в будущем. Кроме того, некоторые исследователи говорят, что снижение иммунитета, вызванное хроническим стрессом, делает нас более уязвимыми к вирусным инфекциям. Кортизол приводит к атрофии не только гиппокампа, отвечающего за память, но и всего головного мозга. Он ухудшает память, концентрацию, влияет на работу лобной доли, вызывая депрессию, тревогу и нарушение сна. Избыток гормона стресса грозит потерей мышечной массы и накоплением жира в области живота. В дополнение к депрессивным симптомам, таким как потеря аппетита, пониженное настроение и бессонница, могут добавиться одышка, головокружение, чувство сдавленности в груди, холод и покалывание в руках и ногах. Также возможно возникновение боли во всем теле и ощущение кома в горле, а в худших случаях – потеря веса и резкий упадок сил. Вам может показаться, что стресс – это симбиоз всех вредных привычек, о которых мы говорили ранее. Недосып, зависимость от простых сахаров и отсутствие физических нагрузок. Все эти факторы характерны для ускоренного старения и связаны с метаболическими заболеваниями, что вдохновило исследователей выдвинуть гипотезу об ускоренном старении, вызванном стрессом. Действительно, стресс сам по себе является причиной быстрых темпов старения, активирует внутренние и внешние факторы, которые способствуют этому процессу. Многие исследования подтверждают, что у людей, подверженных стрессу, старение протекает быстрее. Как справиться со стрессом? Борьба со стрессом имеет ключевое значение в вопросе медленного и здорового старения. Давайте узнаем, как взять под контроль свою рутину при помощи различных способов избавления от стресса. Первое. Уменьшите источники стресса. Чтобы снизить уровень стресса, важно выявить и минимизировать нервирующие факторы и триггеры в жизни. Проанализируйте, какие элементы распорядка дня вызывают у вас хронический или патологический стресс, и внесите соответствующие корректировки. Если проблема связана с неприятными людьми и ситуациями, происходящими из-за них, постарайтесь свести общение с ними к минимуму. Негативное окружение дестабилизирует эмоциональное состояние и вызывает стрессовую реакцию, поэтому простое исключение таких ситуаций может благотворно сказаться на вашем самочувствии. Однако стоит отметить, что избавиться от всех факторов, вызывающих дискомфорт, невозможно. К тому же большинство из них находится вне зоны вашего контроля. Второе. Поменяйте свою реакцию на стресс. Если стресс неизбежен, сосредоточьтесь на контроле своей реакции на него. Употребление алкоголя или постоянное блуждание по интернету может показаться хорошим способом расслабиться, но в долгосрочной перспективе это только повысит уровень стресса в вашем организме. Очистить мысли, подвигаться и по-настоящему отдохнуть – вот лучшие способы борьбы с эмоциональным напряжением. Существует еще один способ, эффективность которого доказана клинически – медитация. Она помогает успокоиться и избавиться от напряженности благодаря сосредоточению на настоящем моменте. Такие практики также учат осознавать и понимать свои мысли и чувства. Благодаря регулярной практике медитации можно выработать привычку реагировать на стресс более экологичным образом. Одной из самых распространенных и признанных форм медитации является медитация осознанности. В ней выделяют три основных компонента. Первое. Наблюдение и осознание. Сосредоточьтесь на мыслях и других переживаниях, которые возникают в данный момент и ощущаются через сенсорные рецепторы вашего тела. Второе. Принятие. Вы учитываете и принимаете эти мысли такими, какие они есть, без какого-либо осуждения. Третье. Концентрация на настоящем. Вы фокусируетесь на том, что происходит здесь и сейчас, без отвлечения на прошлое и беспокойства о будущем. Таким образом, медитация осознанности помогает удерживать разум в настоящем моменте через процессы наблюдения и осознания, без попыток подавить возникающие мысли. Эта практика учит контролировать руминативные и тревожные мысли, что способствует снижению стресса. Примечание. Руминативные мысли, повторяющиеся, навязчивые, часто негативные мысли, умственная жвачка. Исследования показали, что такой вид медитации полезен при хронической боли, депрессии, тревоге, посттравматическом расстройстве и расстройствах, связанных с употреблением алкоголя и веществ, вызывающих привыкание. Он улучшает концентрацию внимания, оперативную память мозга и помогает сохранить позитивный настрой в ситуациях стресса. Кроме того, было доказано, что регулярные медитации способны изменять взаимодействие между разными отделами мозга и снижать уровень кортизола в стрессовых ситуациях. Это делает медитацию осознанности одним из самых эффективных методов профилактики и лечения хронического стресса. Практика глубокого дыхания также очень полезна для борьбы с эмоциональным напряжением. Глубокое дыхание успокаивает симпатическую нервную систему, что приводит к мягкой реакции на дискомфорт. Это, в свою очередь, улучшает качество сна. Поэтому каждый раз, когда вы захотите выпить перед сном, чтобы быстрее заснуть, помните, что гораздо полезнее будет заменить это на практику глубокого дыхания. Однако об этом будет рассказано позже. Многие думают, что медитацию осознанности нужно практиковать в положении сидя или лежа. Однако ее можно проводить стоя, во время ходьбы, плавания, йоги, физических тренировок и растяжки. Ходьба, в частности, является превосходным средством для снятия стресса. Многие эксперты утверждают, что она способствует снижению физического напряжения на 30%, а психологического на 70%. Во время занятий спортом старайтесь замечать мысли, которые возникают в вашей голове в этот момент, но не подавляйте их. Просто наблюдайте за ними, и вы увидите, как они постепенно рассеиваются. Третье. Занимайтесь социальной деятельностью. Хобби, творчество, религиозные практики, волонтерство или простое общение, любая социальная активность помогает снять стресс. Такая деятельность дает нам возможность разнообразить ежедневную рутину и отдохнуть от повседневных дел, а также успокаивает нервную систему. Четвертое. Не бойтесь обращаться за помощью к психотерапевту. Хотя хронический стресс вызывает депрессию, тревогу и ряд других расстройств, многие люди озабочены лечением только внешних проявлений, таких как болезненные ощущения, несварение желудка или затрудненное мочеиспускание. В таком случае эндоскопия, КТ и другие обследования могут не дать никаких результатов, и состояние лишь ухудшится. Не тяните до последнего и как можно раньше проконсультируйтесь с психотерапевтом. Хронический стресс нельзя вылечить лекарствами. Не существует также и способа жить без него вообще. Именно поэтому управление стрессом — это не краткосрочное решение, а постоянная практика, которая должна стать частью образа жизни. Так вам удастся предотвратить ускоренное старение и сохранить здоровье мозга. Подведем итоги. Первое. Когда мы подвергаемся какому-либо стрессу, уровень гормона стресса кортизола и нейромедиатора норадреналина, оказывающего возбуждающее действие, быстро повышается, а затем падает до минимума, как только стрессовая ситуация проходит. Однако, если стрессовая ситуация постоянно повторяется в непредсказуемом виде, гормоны не успевают прийти в норму, и организм находится в постоянном напряжении. Такое состояние называется хроническим стрессом. Он является основной причиной многих заболеваний. Второе. Хронический стресс повышает риск возникновения рака, снижает иммунитет, ухудшает когнитивные способности, а также приводит к депрессии, тревоге и нарушению сна. Стресс не только является непосредственным катализатором ускоренного старения, но еще и активизирует другие факторы, способствующие этому процессу. Третье. От стресса нельзя избавиться при помощи лекарств. Не существует также и способа жить без него вообще. По этой причине важно научиться управлять стрессом при помощи следующих действий. Первое. Уменьшите источники стресса. Второе. Поменяйте свою реакцию на стресс. Третье. Занимайтесь социальной деятельностью. хобби, творчество, волонтерская деятельность, религиозные практики, общение и так далее. Четвертое. Не бойтесь обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью. Дыхательные практики для расслабления тела и ума. Дышите медленно и глубоко. Дыхание — это естественный процесс, необходимый для поддержания нашего физического и психологического здоровья. Даже когда мы не осознаем этого, наша диафрагма продолжает без устали работать. Из-за этого многие люди недооценивают значимость дыхания. Между тем, оно служит связующим звеном между разумом и телом, обеспечивая возможность контролировать состояние организма. Когда мы испытываем беспокойство, дыхание становится поверхностным и учащенным, что в свою очередь усугубляет стресс и тревогу. И наоборот, глубокое и медленное дыхание способствует обретению спокойствия. Люди понимают это и уже очень давно пытаются контролировать свой разум посредством управления дыханием. В этой главе вы узнаете о различных техниках дыхания для расслабления. Наиболее важной из них является практика осознанности, mindfulness, которая научит вас лучше чувствовать тело и разум, а также поможет снять стресс. В отличие от практики осознанности, направленной лишь на наблюдение за дыханием, другие методы требуют его сознательного контроля. Глубокое дыхание, дыхание диафрагмой, то есть животом, резонансное дыхание 5 на 5 и дыхание 4-7-8 — это техники, которые стимулируют парасимпатическую нервную систему и помогают быстро снять напряжение. 7 дыхательных практик, которые стоит применять в жизни. Первое. Наблюдение за дыханием во время медитации осознанности. Этот вид медитации поможет вам достичь спокойствия в голове, научит не поддаваться влиянию окружения и собственных мыслей, уменьшит стресс и повысит общее ощущение счастья. Во время практики важно не контролировать дыхание, а следить за ним. Если вы возьмете за правило каждый день сосредотачиваться на своем дыхании в течение 5 минут или часа, формальная практика, то сможете естественным образом практиковать нахождение в настоящем моменте в повседневной жизни, неформальная практика. Тренировка осознанности — это якорь, который не даст течению стресса унести вас в океан суматошной и напряженной повседневности. Примите удобное положение. Встаньте, сядьте или лягте ровно. Постарайтесь расслабиться. Глаза могут быть полузакрыты, закрыты или же открыты полностью. Вы можете слегка улыбнуться, приподняв уголки губ, чтобы снять напряжение в шее и челюстях. Сосредоточьтесь на дыхании. Сделайте вдох и выдох. Обращайте внимание на каждый аспект дыхания, в том числе на движение воздуха в носу при вдохе и выдохе, а также почувствуйте, как поднимается и опускается живот или грудь. Отпустите мысли. Позвольте им течь свободно. Очень легко потеряться в собственных мыслях и отвлечься от практики. В такие моменты не нужно ругать себя. Просто вновь сосредоточьтесь на дыхании. Завершение. Медитацию можно практиковать в течение 30 минут, часа или даже дольше. Однако не обязательно делать ее такой продолжительной. Начните с 5-10 минут и постепенно увеличивайте время. В конце практики сделайте несколько глубоких вдохов, затем медленно откройте глаза и возвращайтесь к обычным делам. Чтобы сконцентрироваться на дыхании, можно использовать и другие временные дыхательные упражнения. Это практика дыхания со счетом. Например, когда вдох делается на один счет, а выдох на два счета. Также можно считать только выдохи или только вдохи. Иногда они считаются вместе как один цикл. Второе. Глубокое дыхание. Эта дыхательная техника занимает немного времени, а потому ее можно практиковать даже в самые загруженные дни. Глубокое дыхание расслабляет тело, замедляет сердцебиение и снижает артериальное давление, что, в свою очередь, снимает стресс и тревогу. Примите удобное положение. Займите удобную позу, будь то стоя, лежа или сидя. Глаза можно закрыть или оставить открытыми. Дышите глубоко. Делайте медленные и глубокие вдохи через нос. Старайтесь вдыхать воздух как можно глубже, представляя, как он полностью наполняет грудную клетку. Но не перестарайтесь, чтобы не причинить себе лишний дискомфорт. Задержите дыхание. Задержите дыхание и сосредоточьтесь на своих ощущениях. Не дышите примерно 3 удара сердца, в зависимости от частоты вашего пульса. Выдыхайте. Сделайте выдох через рот, стараясь сделать это как можно медленнее и дольше. Почувствуйте, как напряжение постепенно покидает тело. Повторите. Повторяйте эти действия в течение 5-10 минут, если вам позволяет время. Как и в случае с предыдущей медитацией, сосредоточьтесь на дыхании и наблюдайте за возникающими мыслями. Если они отвлекут вас, то просто проживите их и вернитесь к упражнению. Третье. Дыхание диафрагмой. Диафрагмальное дыхание, также известное как дыхание животом, является эффективным методом улучшения дыхания и уменьшения одышки, особенно для людей с ослабленной сердечно-легочной функцией. Кроме того, оно способствует снижению уровня стресса и тревоги, расслаблению как тела, так и разума. Если вы забыли, как дышать животом, то следующее упражнение поможет вам восстановить естественный ритм дыхания. Примите удобное положение. Дыхание становится более естественным, когда тело полностью расслаблено, поэтому лучше всего сесть или лечь, устроившись поудобнее. Положите руки на живот. Чтобы почувствовать свое дыхание, положите одну руку на грудь, вторую на живот. Сделайте глубокий вдох. Медленно вдыхайте через нос, ощущая, как расширяется живот. Для полного диафрагмального дыхания ваша грудь не должна двигаться, но не нужно пытаться специально сохранять ее неподвижной. Выдохните. Сделайте медленный выдох через нос или рот. Во время этого процесса вы почувствуете, как опускается и втягивается живот. Повторите. Повторяйте эти действия в течение 5-10 минут, сосредоточившись на дыхании. Четвертое. Резонансное дыхание 5/5. В данной дыхательной технике используются контролируемые ритмы дыхания для полного расслабления тела и разума. Это упражнение способствует снижению стресса, укреплению психологической устойчивости и улучшению концентрации внимания. Чтобы освоить эту практику, необходимо сохранять ровный ритм дыхания, контролируя его скорость и глубину. Это позволит успокоить вегетативную нервную систему и настроить организм на расслабление. Примите удобное положение. Займите расслабленную позу стоя, сидя или лежа. Закройте глаза полностью или наполовину, чтобы создать атмосферу уединения и спокойствия. Сделайте вдох. В течение 5,5 секунд или 5 ударов сердца медленно и глубоко вдыхайте через нос, позволяя воздуху полностью заполнить легкие. Выдыхайте. Сделайте выдох также медленно и спокойно через нос или рот в течение 5,5 секунд или 5 ударов сердца. Повторите. Продолжайте повторять этот цикл в течение 5-10 минут. Можно дольше, если позволяет время. Как и в медитации осознанности, сосредоточьтесь на своем дыхании и мыслях. В процессе вы заметите, как в голове возникает поток мыслей. Осознайте их и верните внимание обратно к дыханию. Пятое. Дыхание 4/7/8. Дыхание 4/7/8, также известное как дыхание покоя или дыхание расслабления, обладает свойствами, способствующими снижению стресса и тревоги. Оно эффективно борется с бессонницей, улучшает концентрацию внимания и, подобно резонансному дыханию 5/5, способно успокоить вегетативную нервную систему. Примите удобное положение. Можно сидеть, стоять или лежать. Закройте глаза полностью или наполовину. Расслабьте лицо и шею так, чтобы язык мягко и удобно располагался по небу. Вдох. Сделайте глубокий, спокойный вдох через нос. Он должен длиться в течение 4 секунд или 4 ударов сердца. Задержите дыхание. Не дышите в течение 7 секунд или 7 ударов сердца. Выдох. Спокойно и медленно выдохните через нос или рот, позволяя воздуху выходить в течение 8 секунд или 8 ударов сердца. Повторите. Выполняйте практику 4/7/8 по одному циклу. После каждого подхода ненадолго возвращайтесь к обычному дыханию, а затем снова сделайте цикл, всего 4 раза. Не стоит засекать время, так как сосредоточенность на секундах будет лишь отвлекать. Важно соблюдать соотношение 4:7:8. Вы также можете попробовать дышать в такт своему сердцебиению. 6. Дыхание с Ха. Метод или техника Александера, Александер Техник, это техника, направленная на улучшение осанки, движения и дыхания, а также естественное использование тела и разума. Она способствует снятию напряжения, коррекции осанки и уменьшению боли в теле. Одним из ключевых элементов этой техники является шепотное дыхание с Ха, которое помогает расслабить шею и гортань, что, в свою очередь, улучшает дыхание. Его можно использовать как часть упражнений по медитации, релаксации и борьбы со стрессом. Положение полулежа на спине. Из положения лежа на спине согните колени. Под голову можно положить небольшую подушку или пару книг. Главное, чтобы вам было удобно. Под колени также можно поместить подушки, чтобы лучше зафиксировать ноги. Руки должны лежать на животе или под ребрами для контроля дыхания. Расслабьтесь. В положении полулежа сосредоточьтесь на дыхании на некоторое время, как если бы вы занимались медитацией. Произнесите звук «Ха». Мягко вдыхайте через нос и медленно выдыхайте через рот, шепча звук «Ха». При этом горло и шея должны быть расслаблены. Повторите. Следите за тем, чтобы не напрягать другие части тела во время произнесения «Ха». Дышите плавно, без резких вдохов и выдохов. 7. Чхамджагонг. Медитация стоя. Многим кажется, что медитацию нужно проводить в состоянии лежа или сидя, но ее также можно практиковать во время бега, плавания или стоя. Одно из самых популярных упражнений для медитации стоя, которое также активно используется в практиках тайцзи и цигун, чхамджагонг, дословно переводится как раз как медитация стоя. Пока неизвестно, чем медитация стоя отличается от сидячей или лежачей с точки зрения нейробиологии, однако существует предположение, что она может быть особенно полезна для поддержания мышечного баланса и осанки в области живота. Такая медитация особенно подходит тем, кому из-за проблем со спиной и шеей сложно сидеть. Это превосходный способ в нестандартном положении научиться прислушиваться к своему телу. Вы сможете лучше понять, где именно сосредоточено напряжение. По мере выполнения практики дыхание будет становиться спокойнее, а мышцы вокруг живота расслабятся. Займите удобное положение. Первое. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч. Закройте глаза полностью или наполовину. Второе. Слегка втяните подбородок и потянитесь макушкой к небу. Третье. Немного наклоните таз назад, словно пытаетесь сесть на очень высокий стул. Это движение поможет позвоночнику выпрямиться естественным образом. Одновременно согните ноги в коленях. Четвертое. Расслабьте шею, спину и плечи. Старайтесь не напрягать тело, чтобы сохранить положение, которое вы приняли. Пятое. Раскиньте руки так, будто вы обнимаете большое дерево или мяч. Шестое. Челюсть расслаблена, взгляд направлен прямо, а язык слегка прижат к небу. Дыхание. Расслабленно выдохните через нос. Следите за движением диафрагмы и потока воздуха при дыхании. Повторите. Дышите медленно и глубоко, чтобы погрузиться в медитацию осознанности. Для начала попробуйте сосредоточиться на дыхании в течение 5-10 минут. Когда привыкнете к этому состоянию, то можете продлить время до 30-40 минут. Подведем итоги. Первое. Дыхание — это естественный процесс, необходимый для поддержания физического и психологического здоровья. Когда мы испытываем беспокойство, дыхание становится поверхностным и учащенным, что, в свою очередь, усугубляет стресс и тревогу. И наоборот, глубокое и медленное дыхание способствует обретению спокойствия. Второе. По своей сути, дыхание является практикой медитации осознанности, которая помогает лучше понимать свое тело и разум, а также способствует снижению стресса. Существует множество полезных дыхательных упражнений. глубокое дыхание, дыхание диафрагмой, животом, резонансное дыхание 5 на 5 и дыхание 4 на 7 на 8. Все они стимулируют парасимпатическую нервную систему, что приводит к расслаблению и снятию напряжения. Найдите наиболее подходящий именно вам метод и придерживайтесь его. Когнитивный резерв защищает от деменции. Избавьтесь от всего привычного и найдите новые стимулы. Как уже было сказано ранее, не существует ни лекарства, ни надежной профилактики деменции, если рассматривать ее как просто болезнь. Однако, если рассматривать деменцию как один из компонентов старения, то вполне можно минимизировать шанс ее развития при помощи определенных действий. К основным факторам риска развития этого недуга, поддающимся управлению, относятся все те же вещи, которые обсуждались ранее. Качество питания, количество физической нагрузки, вредные привычки, сон, управление стрессом и контроль таких хронических заболеваний, как гипертония и сахарный диабет. Иными словами, здоровый образ жизни, способствующий замедлению старения, уже сам по себе является эффективным профилактическим средством. Кроме того, существует такое понятие, как когнитивный резерв, связанное с функционированием мозга. Это схоже с внутренними возможностями, о которых мы говорили ранее. Чтобы было проще понять эту концепцию, можно думать об этом как о мышечной силе. Представьте, что в теле какого-то человека мышечной силы хватает только на то, чтобы еле-еле ходить. Если он заболеет пневмонией и будет несколько дней прикован к постели, ему не хватит сил, чтобы просто встать с кровати после выздоровления. Выполнять минимальную активность, необходимую для поддержания мышечной силы, станет еще сложнее, и такой человек будет чувствовать себя еще хуже. Однако, если бы у него был достаточный запас силы в мышцах, резервных возможностей, даже после пневмонии он смог бы выполнять простые физические упражнения. Этот резерв представляет собой разницу между текучей и минимальной силой, необходимой для ходьбы. Если в течение жизни вы заботитесь о теле и голове, чтобы сохранить возможности вашего мозга, у вас будет хороший когнитивный резерв. Это значит, что даже если со временем в мозге образуются значительные отложения амилоида и объем мозга уменьшится, способность функционировать не ослабеет. Когнитивный резерв можно сравнить с банковским счетом. Чем больше вы будете его пополнять в течение жизни, тем лучше вы сможете противостоять функциональному снижению мозга из-за болезни или возраста. Многие исследования показывают, что то, как мы используем свой мозг в течение жизни, может влиять на развитие деменции и структурные изменения в нем. Возможно, вы знакомы с исследованием, в котором сравнивались гиппокампы лондонских таксистов и водителей автобусов. Оказалось, что гиппокамп таксистов, которым приходится запоминать больше карт, адресов и маршрутов, больше, чем гиппокамп водителей автобуса, которые каждый день ездят по одному и тому же маршруту. Также существуют исследования, подтверждающие, что люди, чья работа требует принятия сложных решений, ответственности и большого умственного напряжения, менее подвержены риску развития деменции. Исследование Росса Андала и его коллег из Университета Аризоны, США, показало, что люди, профессиональная деятельность которых связана с коммуникацией, например, это может быть управление, консультирование или обслуживание клиентов, сбор, сортировка или анализ информации, в среднем на 22% реже страдают от деменции, чем сотрудники, занятые на менее сложных с когнитивной точки зрения работах. Как сохранить когнитивный резерв? Неужели тем, кто уже находится в достаточно зрелом возрасте, нельзя ничего изменить? Существует миф, что поврежденный мозг нельзя восстановить. С точки зрения анатомии, это правда. После серьезных травм, например, инсульта, восстановить поврежденные ткани мозга действительно довольно сложно. Однако мозг обладает удивительным свойством — нейропластичностью. Это значит, что он может создавать нейронные связи или изменять и укреплять существующее под влиянием новой информации и опыта. Проведем аналогию. Допустим, существует всем известный путь от города А до города Б, проходящий через некий город С. Если вы будете постоянно ездить из одного города в другой, то когда-нибудь откроете для себя еще и альтернативный путь. Так и с нашим мозгом. В зависимости от того, как мы его используем, можно повысить эффективность наших нейронных связей. Если между нашими городами произойдет стихийное бедствие, и дорога, пролегающая через город С, перестанет существовать, то вы сможете воспользоваться другим маршрутом, созданным благодаря нейропластичности, чтобы попасть в нужную вам точку назначения. Иными словами, использование нейропластичности для расширения когнитивного резерва — это способ подстраховаться на случай, если с мозгом возникнут какие-то проблемы. Когнитивный резерв можно изменить когда угодно, в зависимости от того, как мы используем наше тело и разум. Его можно увеличить, если заниматься умственной деятельностью, вести активный образ жизни и участвовать в общественных мероприятиях. Исследования показывают, что выполнение сложных задач, требующих умственных усилий и вызывающих дискомфорт, может улучшить когнитивные функции. Профессор Эмили Рогальский и другие ученые, изучающие суперэйджеров, людей, которые комфортно стареют, считают, что мозг таких людей остается молодым даже в 70-80 лет. Они также продолжают сохранять активность в физической, когнитивной и социальной сферах. Процесс улучшения когнитивного резерва можно сравнить с силовыми тренировками. Когда вы только начинаете подниматься по лестнице, это требует значительных усилий. Однако по мере нарабатывания силы подниматься становится все легче, что позволяет увеличивать количество физических нагрузок и, в свою очередь, совершенствовать свою физическую форму, создавая благотворный цикл. Процесс повышения когнитивного резерва также может быть дискомфортным и утомительным, но если это войдет в привычку, то в конце концов вы увидите значительные улучшения. Когда мы думаем о занятиях, стимулирующих работу мозга, то чаще всего вспоминаем решение головоломок. Однако, как это ни странно, физическая активность имеет схожие с когнитивной деятельностью преимущества. Особенно полезны аэробные упражнения, а танцы — мощный вид деятельности, который сочетает в себе когнитивные, физические и социальные преимущества. Стоит помнить, что с возрастом мы склонны повторять знакомые паттерны поведения в повседневной жизни. Если робот-пылесос будет чистить одну и ту же дорожку, она станет идеально чистой, но оставшаяся часть комнаты сильно запылится. Так и постоянное выполнение одних и тех же упражнений может ограничить диапазон движений и ухудшить координацию. Таким образом, чтобы улучшить когнитивные способности, нужно задать своему мозгу незнакомую задачку, заняться чем-то неизвестным для него ранее, например, теми же танцами. К видам деятельности, которые исследователи мозга считают особенно важными для развития когнитивных способностей, относятся чтение, работа на компьютере, настольные и карточные игры, маджонг, участие в дискуссиях, написание текстов, каллиграфия и рисование, игра на музыкальных инструментах, инвестирование в акции. Однако важно помнить, что в развитии когнитивного резерва важен комплексный подход, поэтому стоит гармонично сочетать несколько видов деятельности. Не стоит зацикливаться только на одном из них, чтобы сохранить свой когнитивный резерв на высоком уровне. Первое. Сочетайте динамичные и статичные упражнения. Возможно, вы удивитесь, узнав, что один из самых эффективных способов замедлить снижение когнитивных способностей — это аэробные упражнения. Они обеспечивают наш мозг большим количеством кислорода, улучшает физические функции и профилактирует хронические заболевания, связанные со старением. Занятия ходьбой, бегом трусцой, плаванием и ездой на велосипеде способствуют высвобождению дофамина и катехоламинов, что в свою очередь активизирует умственную деятельность. Кроме того, они стимулируют выработку BDNF, нейротрофического фактора мозга, который способствует улучшению его функций. Танцы — невероятно динамичный вид активности, требующий немалых умственных усилий, включающих баланс и координацию. Они широко известны своими когнитивными преимуществами, поскольку подразумевают сложные движения, ритм и пространственное восприятие, что одновременно стимулирует множество областей мозга. Ранее перечисленные занятия относятся к динамичным. К статичным можно отнести каллиграфию, рисование, лепку, вязание, вышивание и чтение. Они требуют большой концентрации внимания и мелкой моторики, а также способствуют творческому самовыражению, давая возможность развить неординарное мышление и выразить свои чувства и переживания. Второе. Сочетайте одиночные занятия с групповыми. Как индивидуальные, так и групповые занятия играют большую роль в формировании когнитивного резерва. Когда мы занимаемся чем-то в одиночку, например, решаем головоломки или осваиваем новый инструмент, то улучшаем концентрацию и развиваем навыки решения задач и проблем. Такие занятия стимулируют определенные области нашего мозга и укрепляют нейронные связи. В то же время общение с другими людьми способствует активизации социальных и эмоциональных центров нашего мозга, что также крайне важно для расширения когнитивного резерва. Беседы, дискуссии и групповые занятия помогают улучшить социальные навыки, понять точку зрения окружающих и научиться сопереживанию. Они также обогащают наш мозг новыми знаниями и опытом. Третье. Сбалансируйте активную и пассивную деятельность. Баланс активной и пассивной деятельности также важен для развития когнитивного резерва. Пассивные занятия, такие как просмотр фильма или прослушивание музыки, помогают расслабить мозг и снять стресс. Однако, если уделять им слишком много времени, побочным эффектом будет снижение физической активности. К активной деятельности относят музицирование, пение или приготовление пищи. Такие занятия способствуют укреплению нейронных связей, улучшению когнитивных способностей, а также увеличению когнитивного резерва, так как освоение нового навыка или решение сложной задачи требует активного использования мозга. Защита и укрепление когнитивного резерва зависят от прикладываемых вами усилий на протяжении всей жизни. Чтобы поддерживать здоровье мозга, очень важно получать как можно больше новых впечатлений. Это значит, что нужно выходить за рамки привычного и открывать для себя новые виды деятельности. Будьте открыты для разнообразных познавательных активностей и не бойтесь заставлять свой мозг активно работать. Когнитивный резерв формируется путем беспрерывного обучения на протяжении жизни. Постоянное развитие поможет сохранить здоровье разума и предотвратить возникновение деменции. А если вы дополните умственную активность диетой и спортом, о чем уже было сказано ранее, то точно будете на верном пути к увеличению своего когнитивного резерва. Подведем итоги. Первое. Подобно тому, как мышцы имеют запас силы, мозг обладает когнитивным резервом. Поддержание и укрепление когнитивных функций с помощью разнообразной деятельности может увеличить его и защитить от деменции, когда с возрастом когнитивные функции начинают снижаться. Второе. У нашего мозга есть особое свойство – нейропластичность. Она позволяет изменять структуру нейронных связей, что улучшает когнитивные функции в пожилом возрасте. Существует три основных способа увеличить когнитивный резерв – умственная, физическая и социальная активность. Когнитивные функции улучшаются при выполнении сложных когнитивных задач, требующих умственных усилий или вызывающих дискомфорт. Поэтому стоит подобрать для себя новые занятия и устроить зарядку для собственного мозга. Третье. Чтобы избежать однобокого когнитивного развития, рекомендуется заниматься разнообразными видами деятельности, уделяя внимание следующим аспектам. Первое. Динамичные упражнения, аэробные упражнения, такие как ходьба, бег трусцой, плавание, езда на велосипеде или танцы. И статичные упражнения, каллиграфия, рисование, лепка, вязание, вышивание или чтение. Второе. Индивидуальные, головоломки, музицирование и так далее, и групповые занятия, танцы, дискуссии и так далее. Третье. Пассивные, прослушивание музыки или просмотр фильма, и активные виды деятельности, игра на музыкальном инструменте, пение, приготовление пищи и так далее. Сила человеческих отношений. Создайте качественные социальные отношения. Люди — социальные существа, которые не могут жить без общения с окружающими. Мы создаем отношения и взаимодействуем друг с другом, чтобы удовлетворить свои потребности. Согласно теории пирамиды потребностей Маслоу, существует 5 уровней потребностей — физиологические, потребность в безопасности, социальные, потребность в уважении и самореализации. Однако социальные связи не только удовлетворяют нашу потребность в общении, но еще и играют важную роль в поддержании внутренних способностей, включая физическое и психическое здоровье, а также в замедлении темпов старения. Человеческие отношения служат источником социальных ресурсов и опорой в жизни. Они являются важным каналом для предоставления и получения помощи, особенно когда мы сталкиваемся с болезнью, старческой слабостью или снижением работоспособности. Давайте подробнее поговорим о том, как общение влияет на наше здоровье. Первое. Социальная активность и психическое здоровье. Социальная активность – отличный способ сохранить психическое здоровье и снять стресс. Чувство принадлежности может дать нам ощущение эмоциональной безопасности и благополучия, которое можно измерить по изменениям в нейромедиаторах, таких как серотонин, который делает нас счастливыми, и окситоцин, отвечающий за чувство благополучия. Отсутствие социальных взаимодействий может привести к усилению стресса, депрессии и тревоги, что создаст порочный круг эмоциональной и социальной дисфункции. Например, высокий уровень стресса чреват социальной замкнутостью, что в свою очередь может усугубить тревогу и депрессию, тем самым еще сильнее повысив стресс. Второе. Социальная активность и когнитивные способности. Ухудшение социальных отношений напрямую влияет на работу мозга. Человеческий мозг развивается благодаря разнообразному опыту, а социальная активность является важной частью этого. Поэтому при ее снижении мозг подвергается меньшей стимуляции, в результате чего могут пострадать когнитивные способности. Может показаться, что социальные взаимодействия — это лишний стресс. Однако, согласно исследованиям, люди, чья работа связана с активным общением, менее склонны к развитию деменции. Это значит, что социальная активность способна улучшить когнитивный резерв. Третье. Социальная активность и физическое здоровье. Социальная активность часто сопровождается физической деятельностью. Когда уровень социальной деятельности снижается, это может повлечь за собой уменьшение физической активности, что негативно сказывается на физическом здоровье, которое тесно связано с когнитивными функциями. Отсутствие физической активности приводит к слабости, которая ведет к депрессии, а она — к возможности выполнять какие-либо действия в принципе. Эта взаимосвязь между когнитивными функциями и физическим здоровьем создает порочный круг, приводящий к снижению внутренних возможностей. Социальная изоляция может стать толчком к ускоренному старению. Исследования показали, что отсутствие обширных и тесных социальных связей связано с ухудшением когнитивных функций, депрессией, повышенной старческой слабостью и болезнями. Поэтому социальные отношения рассматриваются как важная составляющая жизни, а социальная слабость часто называется социальной хрупкостью. Особенно важно обращать внимание на ситуации, которые могут способствовать социальной изоляции, такие как выход на пенсию, одиночество после утраты близкого человека или переезд. Во время перемен в жизни высок риск социальной хрупкости, из-за чего необходимо перестроить существующие отношения или найти новые социальные занятия. Продолжать активно работать и уделять время любимому хобби в пожилом возрасте – отличный способ профилактики деменции, депрессии и старческой слабости, поскольку это сочетает в себе еще и физическую активность, активизирующую как когнитивные способности, так и социальную деятельность. Общение в социальных сетях. Поддерживать и улучшать социальные связи – это не просто встречаться с большим количеством людей. Проблема заключается в том, что у социальных занятий, которые раньше заполняли свободное время, таких как религия, культура, искусство, спорт и волонтерство, теперь появился сильный конкурент в виде смартфонов, вызывающих привыкание. Мы проводим все больше времени, уставившись в экраны своих гаджетов. Даже человеческое общение теперь заменяется социальными сетями. Однако смартфоны не способны полностью удовлетворить наши потребности. Качественные социальные отношения полезны в борьбе с депрессией и одиночеством. Использование смартфонов и социальных сетей, напротив, может привести к более высокому уровню тревожности и морального упадка. Исследования показывают, что чем больше времени подростки проводят в социальных сетях, тем более одинокими себя ощущают. Кроме того, чрезмерное пользование смартфоном увеличивает риск возникновения тревоги и нарушений сна. Намеренное сокращение пользования соцсетями, как показывает практика, уменьшает чувство одиночества. Общение в интернете приводит к зависимости, основанной на дофамине, а не окситоцине или серотонине, вырабатывающихся в результате глубоких человеческих отношений. Подобно тому, как постоянное употребление простых сахаров увеличивает аппетит и ускоряет темпы старения, а употребление веществ, вызывающих привыкание, нарушает работу сердца вплоть до летального исхода, дофамин, вырабатываемый при использовании соцсетей, может оказать негативное воздействие на психическое здоровье. В результате, если вы проводите много времени дома, уставившись в телефон, то можете не только ощутить депрессивное состояние, но и заметить ухудшение состояния волос и снижение тонуса мышц. Чем больше вы пользуетесь смартфоном, тем чаще вам нужно выходить из дома и общаться с реальными людьми, а также взаимодействовать с окружающим миром. Несмотря на существенные недостатки социальных сетей, важно отметить и их преимущества. Уже совершенно ясно, что в будущем цифровые технологии будут играть все большую роль в поддержании социальных связей и формировании новых отношений. Социальные сети могут быть особенно полезны, когда мобильность человека ограничена из-за болезни, старости или инвалидности. Однако люди более зрелого возраста не всегда могут легко научиться пользоваться этими новшествами. В таком случае могут помочь социальные программы цифровой грамотности, умение ориентироваться в интернете и искать нужную информацию. Сила качественных социальных отношений. В нашем быстро меняющемся обществе необходимо создавать и поддерживать глубокие, значимые и качественные отношения с людьми. Этого можно достичь прежде всего взаимодействуя с окружающими людьми, включая близких, родственников, друзей, соседей и коллег. Один из способов улучшить социальные отношения – искать людей со схожими интересами. Это могут быть культурные и спортивные мероприятия, волонтерские группы, образовательные курсы, религиозные собрания или другие клубы и организации, которые не обязательно должны быть связаны с профессиональной деятельностью. Выход на пенсию – это особое событие в жизни, которое может вызвать беспокойство о внезапном уходе из сформировавшегося социального круга и общем ухудшении здоровья. В этот период важно поддерживать социальную активность, например, уделяя время новой подработке или хобби, чтобы сохранить здоровье тела и души. Поддерживая высокий уровень внутренних возможностей, вы сможете оставаться на связи с обществом на протяжении всей жизни, ощущая себя не просто пенсионером, а полноценным членом общества. Кроме того, участие в программах непрерывного образования, будь то в вашем районе или онлайн, поможет сохранить социальные связи и укрепить чувство собственной идентичности. Вместо того, чтобы думать, что бедность помешает вам выйти на пенсию и заставит вас искать новую работу, воспринимайте этот этап как новую возможность учиться и активно участвовать в жизни, становясь еще более здоровым и счастливым. Наконец, важно подчеркнуть, что качество лучше количества, особенно когда речь идет об отношениях между людьми. Исследования показали, что крепкие социальные связи положительно влияют на здоровье и продолжительность жизни, в то время как вызывающие стресс негативные отношения могут пагубно сказаться на самочувствии. Согласно национальному исследованию, общение более чем с 50 людьми в течение дня может привести к депрессии. Это подтверждается тем, что большинство знаменитостей и влиятельных личностей, которые вынуждены ежедневно общаться с огромным количеством людей, часто чувствуют себя одиноко или страдают от депрессии. Влияние крепкой супружеской связи на здоровье зависит от пола. В исследовании, проведенном в США, было выявлено, что мужчины испытывают значительное снижение удовлетворенности жизнью после потери партнерши, в то время как женщины гораздо меньше страдают от разлуки с супругом. Исследования в азиатских странах показывают, что брак увеличивает продолжительность жизни лишь у мужчин, но не у женщин. Чтобы отношения стали источником взаимного благополучия, они должны быть построены на доверии, уважении и любви. Социальные отношения сильно влияют на процесс старения и потенциал организма, а также являются одним из важных компонентов здоровья, имеющих сложную связь между физическим и психическим самочувствием. Планирование и осуществление здоровой и активной социальной деятельности, учитывающей цели и потребности, улучшит не только психическое, но и физическое состояние организма. Постоянное участие в жизни общества. В наступающей эре столетних долгожителей важно продолжать участие в жизни общества. Это означает, что придется учиться и работать на протяжении всей жизни, не забывая при этом вести себя как пенсионер. Дело в том, что традиционный уклад жизни, когда человек после получения образования всю жизнь работает на одном и том же месте и в определенный момент просто выходит на пенсию, чтобы остаток жизни провести в спокойствии, больше не работает. Развитие технологий приводит к исчезновению одних рабочих мест и появлению других, поэтому основной источник дохода постоянно меняется. Чтобы адаптироваться к новому технологичному миру, приходится учиться всю жизнь. Важно изменить стереотип, что экономическая активность в пожилом возрасте является следствием пожилой бедности. На самом деле, беспрерывная учеба и работа являются эффективными способами профилактики деменции и старческой слабости. Даже небольшая подработка или волонтерство могут принести много пользы. Физическая, когнитивная и социальная активность – все эти составляющие играют важную роль в процессе старения, так как укрепляют внутренние возможности, что, в свою очередь, помогает нам дольше оставаться активными. Здоровая и счастливая столетняя жизнь основывается на постоянной физической и умственной деятельности, которая должна отражать ваши интересы. Жизнь — это произведение нашего авторства, которое требует беспрерывной работы. Подведем итоги. Первое. Снижение социальной активности запускает порочный круг, который негативно влияет на тело и разум, ухудшая внутренние возможности и стимулируя ускоренное старение. Поэтому социальные отношения рассматриваются как важная составляющая в жизни, а социальная слабость часто называется социальной хрупкостью. Второе. Важно создавать и поддерживать глубокие, значимые и качественные отношения с людьми. Хорошую социальную среду можно создать, участвуя в культурных и спортивных мероприятиях, присоединяясь к клубам, занимаясь волонтерством и посещая образовательные курсы. Третье. Прочные социальные связи положительно влияют на здоровье и продолжительность жизни, в то время как вызывающие стресс негативные отношения пагубно сказываются на самочувствии. Чтобы построить здоровые отношения, необходимо уважать, доверять и ценить друг друга. Четвертое. Постоянное участие в общественной жизни представляет собой комплекс мероприятий, направленных на укрепление здоровья. Это включает в себя физическую, когнитивную, а также социальную деятельность. Такая активность способствует развитию внутренних возможностей организма, что открывает путь к более полноценной и долгой жизни. Дополнительно. Маленькие вопросы о старении 2.0. Вопрос. Продолжительность жизни определена с рождения? Ответ. Трудно сказать, насколько сильно влияют гены на продолжительность здоровой жизни. Однако принято считать, что на долю генов приходится 20-30% вариаций этого показателя. Это подтверждается исследованиями однояйцевых близнецов, выросших в одинаковых условиях, у которых роль генов оценивают путем сравнения здоровья и продолжительности жизни. Таким образом, около 70-80% оставшейся вариативности приходится на факторы окружающей среды и случайности, удачи. Другими словами, когда речь заходит о продолжительности здоровой жизни, гораздо более важную роль играют привычки, замедляющие процесс старения. Хорошо изучено, что вероятность развития злокачественных новообразований, рака, которая, как принято считать, во многом зависит от удачи, также может быть значительно снижена за счет корректировки образа жизни, которая описана в этой книге. Вопрос. Лучше испытывать стресс, пытаясь вести здоровый образ жизни, или жить без него, наслаждаясь моментом? Ответ. Некоторые люди ошибочно полагают, что следование принципам здорового образа жизни может привести к серой жизни и стрессу. Это может казаться правдоподобным, если учитывать только ближайшее будущее. Однако, если вы попробуете уделять внимание питанию, движению, мышлению и отдыху на протяжении достаточно долгого времени, то поймете, что все совсем не так. Предположение о том, что здоровый образ жизни вызывает стресс, основано на его негативном восприятии как некомфортного и трудоемкого процесса. На самом деле, следование принципам правильного питания и регулярные физические упражнения не только доставят вам удовольствие, но и повысят вашу энергию, а также снизят уровень гормонов стресса. Вы научитесь находить радость в естественных вещах. Употребление натуральных продуктов очистит вкусовые рецепторы и позволит вам наслаждаться не только очень сладкой, соленой и жирной пищей, но и полезной тоже, например, орехами или овощами. Избавившись от дофаминовой зависимости, возникающей от частого просмотра коротких видео, и сосредоточившись на осознанности и погружении, вы сможете испытать истинное удовольствие от классической литературы. На первый взгляд, быстрые и мощные стимуляторы, такие как простые сахара, короткие видео, алкоголь и азартные игры, могут казаться хорошим способом снять стресс. Однако, когда их действие заканчивается, у нас появляется чувство тяги. Простые сахары быстро повышают уровень сахара в крови, а затем также быстро его понижают, вызывая стресс и желание снова ощутить радость. Устойчивое чувство удовлетворенности достигается не за счет постоянного поиска новых стимулов, как это принято считать в современном гедонистическом обществе, а благодаря сбалансированной и здоровой жизни, которая поддерживает физическое, психологическое и эмоциональное благополучие. Здоровый образ жизни и удовольствие – это не взаимоисключающие понятия. Они, наоборот, могут гармонично дополнять друг друга. Более того, поддержание здоровья позволит вам наслаждаться жизнью в долгосрочной перспективе. Болезнь значительно снижает качество жизни и уменьшает удовольствие от нее. Однако, если мы позаботимся о своем организме, то сможем жить дольше и счастливее. Аргумент «лучше жить без стресса, чем слишком много напрягаться из-за здоровья» — незрелая позиция, которая принесет много вреда в будущем.